Глава 34. Глеб. «Что, прости?» «Мне повторить?» Вполне серьезно спрашиваю я. Коваленко сглатывает и идет красными пятнами. Откидывается в кресле и прикрывает глаза. «Ну, подождем, пусть переварит». «Ты хочешь сказать?» — хрипло произносит он, так и не открывая глаза. «Что посмел тронуть мою дочь?» «Да», — выдыхаю я. «Когда? Как, сука?» — повышает голос, резко подаваясь ко мне. «Опустим подробности. Все было по обоюдному желанию. Я люблю Раду, она меня. И я с удовольствием беру на себя ответственность». «Берет он ответственность», — рычит мужик. Обстановка накаляется. Держу себя в руках, сжимая подлокотники. «Кто, блядь, ее тебе даст?» Стучит кулаком по столу так, что падает подставка с ручками, и все содержимое скатывается на пол. «Тебе, падали, мало было отжать мое имущество. Ты еще решил натянуть меня через дочь. Поиметь!» «Все». За пеленой ярости Коваленко ничего не слышит и не видит. Плохо. Давай мыслить здраво. Хотел бы просто поиметь, здесь бы не сидел и не признавался бы в любви. Ты меня, гаденыш, еще поучи мыслить! Коваленко встает с кресла и идет на меня. Блять! Закатываю глаза. Мордобоя не избежать. Тоже резко подрываюсь, когда мужик подходит близко. Я, конечно, заслужил получить по морде, но такое право есть только у Рады. Бить Коваленко в ответ не могу. Не камильфо крошить морду отцу любимой женщины. Сложная задача. «Я тебя сейчас закопаю!» — хрипит мужик и хватает меня за грудки, встряхивая. «Это моя девочка!» «Моя единственная дочь! Как ты, тварь, посмел прикоснуться к ней грязными руками!» Вновь встряхивает меня. «Это истерика в мужском исполнении, и мне нужно как-то безопасно для всех гасить ее. Как отца, я его понимаю, тоже бы урыл за свою дочь. Перехватываю его руки, отрывая от себя, заглядывая в налитые кровью глаза, тоже давлю, стискивая челюсть. Ничего уже не изменится. Рада моя, я ее заберу. Отпусти с миром. Не думаю, что беременной девочке нужны такие встряски. Давай вместе думать о ее благополучии. Сквозь зубы цежу я». Коваленко дергает руками, отпускаю его, отходя на шаг. «Да не смотри ты на меня волком! Я тоже терплю тебя только ради Рады!» «Сука! Как? Ну как?» Сокрушается он, открывая бар в стенке, вынимает два стакана, плескает коньяка, один с грохотом ставит возле меня. «Нет, спасибо, я за рулем. Мне еще Раду везти домой». «Она дома!» Снова психует, залпом глотая коньяк. «Да, мать твою! Я все равно ее заберу. Давайте не будем воевать. Ради нельзя волноваться. А ты уверен, что она пойдет за тобой?» Прищурившись, спрашивает он. «Точку. Нет. Это контрольный в голову. Я не уверен. Почему она не рассказала о тебе, а? Не побежала к тебе?» Прикрываю глаза, пытаясь дышать. «Согласен. Ты уделал меня, Коваленко». «София!» — рявкает мужик, открывая дверь. «Позови Раду». «Если ты будешь на нее так же орать, не позову», — огрызается София. «Ты меня за монстра принимаешь. Позови». Слышу стук каблуков. София идет за Радой. Сглатываю. «Девочка моя, умоляю, встань на мою сторону. Нет, я, естественно, не отступлю и не оставлю ее в покое, даже если она прогонит. Но хочется всего и сразу. Я так устал жить без нее. Нет больше ни силы, ни воли. Коваленко наливает себе еще коньяка и садится в свое кресло за стол. Я слышу ее шаги. Чувствую, что это моя девочка. И сердце начинает заходиться. Она уже не одна, а с нашим ребенком. Снова и снова пытаюсь распробовать это ощущение на вкус и всегда окатывает жаром. Дверь приоткрывается. Рада проходит внутрь и останавливается, замирая. И все. Больше я ничего не вижу, кроме нее. Такая трогательная. Моя девочка в бежевом платье. Волосы собраны вверх, без косметики. Глаза. Плакала. Только позволь мне, девочка, и я заберу все твои слезы себе. Рада, на удивление спокойно выдыхает Коваленко. Ладно, беру свои слова обратно. Не совсем мудак. Дочь любит и понимает, что нервировать ее нельзя. Это правда, что ты ждешь ребенка от этого человека? Ловлю ее взгляд, но она не смотрит на меня. «Да, правда». «Правда. Да, малышка. А почему я узнаю об этом последней?» Все-таки повышает голос. «Не смейте кричать на нее! Срываюсь я!» Коваленко сжимает челюсть и снова опрокидывает в себя коньяк залпом. «Он утверждает?» Кидает на меня пренебрежительный взгляд, а я с трудом держу себя в руках, чтобы не сгрести ее в объятия, что ты его любишь и уйдешь с ним. Рада поднимает глаза, и в моей вселенной происходит взрыв. В ее глазах есть все, все, что нужно мне и даже больше. Скажи «да», девочка, и ты не пожалеешь. Слово даю. «Да», кивает Рада. «Я люблю его и пойду с ним. Все, малыш, ты моя. И плевал я, что сейчас скажет твой отец. Я заберу тебя сегодня. А позволь спросить, куда ты с ним пойдешь? Что он может тебе дать?» Коваленко не кричит, но в голосе злоба. «Мне все равно», — выдыхает Рада, словно тоже смертельно устала. «Прости, моя маленькая, что довел до этого». «А мне нет! Не все равно!» — снова повышает голос. «Все, хватит!» Подлетаю к Раде, отодвигаю ее себе за спину. «Да, он отец, но даже ему я не позволю повышать на нее голос. Все ответы получены. Мы сейчас уедем, а поговорим, когда вы успокоитесь». Беру Раду за руку и тяну за собой на выход. И она идет. Она идет за мной. «Стойте! Я не отпускал!» — кричит нам вслед Коваленко. Он еще не понимает, что мы очень долго ждали этого момента, и нас уже ничего не остановит. Коваленко выбегает в коридор, но дорогу ему перекрывает София. «Успокойся. Пусть едут». «Только я буду решать», — твердит он. «Все. Между ними уже все произошло. Отпусти. Она любит его. Ты хочешь, чтобы она была несчастна?» — слышим уже из прихожей. Дальше они что-то говорят, но уже глухо, прикрывая дверь в кабинет. Я уже говорил, что фанат своей тещи. В прихожей Рада быстро обувается и растерянно хватает свое пальто. Забираю его у нее, помогаю надеть. Сам застегиваю пуговицы и накидываю на ее голову капюшон. Молча беру за руку и вывожу из дома, крепко сжимая ее ладонь. И так хорошо, нереально хорошо. Также молча сажаю ее в машину, сам прыгаю за руль и везу нас домой. Сегодня я смогу нормально уснуть, понимая, что она рядом. У меня тысячи слов в голове. Руки покалывают от непреодолимого желания к ней прикоснуться. Но слова застревают где-то в горле, а руки сжимают руль. Рада смотрит в окно и задумчиво водит по нему пальчиком, выводя узоры. Вспоминаю, что дома у меня пустой холодильник, а мою девочку нужно хорошо кормить. Торможу возле гипермаркета. Есть особые пожелания? Спрашиваю у нее, и вот она, наконец, поворачивается ко мне, и мы зависаем глаза в глаза. Лилии хочу. Какие лилии? Не понимаю я. Те, которые ты мне дарил после нашей первой ночи. Лилии, выдыхаю я. Киваю, выхожу из машины. В магазине сгребаю все. На ужин, на завтрак, соки и фрукты. Захожу в цветочный. Девушка, есть лилии? Да, указывает на охапку белых цветов. Можем составить букет из... Не нужно букетов. Я беру все, что есть. Просто перевяжите лентой. Все? Да, девушка, и быстрее. Губы Рады складываются в букву О, когда она видит меня в окно. Закидываю продукты в багажник, открываю дверь с ее стороны и опускаю цветы ей на колени. Так много. Рассматривает цветы, трогает их пальцами. Сажусь за руль, и мы снова в тишине едем домой. Стоянка, подъезд, лифт. Запираю за нами дверь. Помогаю Раде раздеться. Девочка кивает и уходит в сторону ванной. Заношу пакеты с едой на кухню, начиная раскладывать их в холодильник. Внутри такое странное ощущение удовлетворенности и одновременно напряжение. Все правильно. Рада здесь, со мной. Но стена еще окончательно не рухнула. Волнение зашкаливает, как у пацана. Слышу легкие шаги позади и разворачиваюсь. Стоит в дверях с букетом лилий в руках. Очень красиво. Вынимаю из кармана телефон, настраиваю камеру, делая несколько кадров. «Зачем?» — смущенно улыбается. «Мы занимались сексом. Между нами было все. У нас в конце концов будет ребенок». Но девушка смущается, краснеет, словно все впервые. «Ты тоже это чувствуешь, моя маленькая?» «Хочу сохранить этот момент». Выдыхаю я, откладывая телефон. Делаю шаг к Раде, но она отступает, будто тормозит меня. «Что случилось с зеркалом в ванной?» — тихо спрашивает она. «Да, зеркало я расхерачил, когда сдыхал без нее. Оно не перенесло моего сумасшествия. И столик в гостиной тоже?» Киваю. «Жаль. Он мне нравился», — пожимает плечами. «Мы купим новый, и, в общем, все, что ты хочешь. Это теперь твой дом». Рада кусает губы. «Да, моя хорошая, все серьезно, очень серьезно. Надеюсь, ты это осознаешь?» «Надо поставить их в воду», — указывает глазами на цветы. «Прости». «Ваза тоже пала смертью храбрых», — усмехаюсь. «Ох, поставим пока в банку». Вынимаю из нижнего шкафа большую банку, наполняя ее водой, ставя на подоконник. Рада сама опускает в воду цветы, аккуратно их распределяя, словно это что-то ценное. «Хочешь чаю или кофе?» — указываю на кофемашину, которую когда-то купил специально для нее. Хотя нет, кофе теперь противопоказано. Может, сок? Может, сок, повторяет Рада. Пока я достаю стакан и наполняю его соком, Девочка уходит в гостиную. Мы такие осторожные сейчас, будто если сделаем резкое движение, то все рухнет. Беру сок, иду в гостиную. Рада сидит на диване, поджав под себя ноги. На том самом диване, на котором я ее лечил, любил и любовался ей. Протягиваю стакан, наши пальцы соприкасаются, и это как удар током. Одновременно отдергиваем пальцы, стакан падает, заливая ее бежевое платье. «Черт, прости!» — подхватываю стакан. «Нет, это я!» Такая растерянная стала последнее время, оправдывается Рада, поднимаясь с дивана. «Снимай его!» Указываю на платье и иду в спальню за своей футболкой. Да, меня греет мысль, что девочка снова наденет мою футболку, хотя в моем шкафу лежат ее вещи. Я много что уничтожил в момент отчаяния и невменяемости, но ее вещи не смог. Возвращаюсь. Рада так и стоит возле дивана в облитом платье. Подхожу вплотную, хватаю подол ее платья и сам его снимаю. Не сопротивляется, помогая мне ее раздеть. Мать вашу! Ее нежное тело! Грудь в простом белом бюстгальтере, трусики, ножки. Сглатываю, но помогаю ей надеть белую футболку. Рада снова садится на диван и отворачивается к окну. Сейчас принесу еще сока. Беру стакан и иду в сторону кухни. «Глеб!» — останавливает она меня. Оборачиваюсь. «Мне не нужен сок. Мне нужен ты. Иди сюда!» — зовет меня. Натянутая струна обрывается, ошпаривая меня горячей волной эмоций к этой девочке. Разворачиваюсь, отставляю стакан на подоконник, в два шага преодолеваю расстояние между нами и сажусь перед Радой на пол. Обхватываю ее ноги и утыкаюсь лицом в ее колени. Дышу, дышу, дышу. Да, я дома. Теперь все на месте. Я чувствую ее запах, тепло, и мы как никогда близки. Я взрослый мужик. Намного старше девочки, но она моя слабость и мое уязвимое место. Я у ее ног. Рада. Выдыхаю в ее колени, целуя их, чувствуя, как ее теплые пальчики перебирают мои волосы. Девочка моя. Задираю футболку и вожу губами по ее животу. Прости меня. Теперь все будет иначе. Задыхаюсь, не находя слов. Я жду ребенка. Она понимает, что я знаю, но произносит это вслух. Это замечательно. Я в шоке, но в хорошем смысле этого слова. А я боюсь, шепчет она мне. Очень-очень боюсь. Чего? Поднимаю голову, заглядывая ей в глаза. Всего. И тут меня накрывает осознанием, что она девочка еще очень молодая. Ей бы доучиться, пожить, познать мир и себя. И я сделаю все, чтобы это случилось. Все будет хорошо. Это же наш ребенок. Мы не планировали, но он желанный, да? Кивает. А это значит, что все будет замечательно. «Спасибо!» Выдыхаю, поднимаюсь выше, обхватываю ее лицо, целую нежно, аккуратно, потому что моя девочка очень хрупкая и ранимая. «За что?» — шепотом спрашивает между поцелуями. «За то, что ты есть, за то, что случилось в моей жизни и дала нам шанс».